прочел «Отче наш, не помешает». Потом пропел то, что однажды слышал на «Рю-да-рю» «Боже правый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас». И на этом иссяк советский человек. А дальше пошла уже настоящая отсебятина. «Боже, помоги моему отчасти невинному, отчасти греховному сочинению, именуемому далее роман. Боже, не гневайся на автора романа, ведь мы живем на грешной земле. Дай мне поверить, всесильный, что сочинительство все же не грех. Чем мы утешимся в этой тюрьме, если не будет романов?» Когда он подъехал к своему дому, на 7-м этаже восточной стены увидел светящиеся окна. Ну вот, они явились и шмонают сейчас по всем полкам, офицеры с невидимыми погонами, как сказал Янг. Собирают все, что можно унести — грани, континент, 22, стрелец, воздушные пути. Перевязывают все шпагатом по-марксистски. Выворачивая шею, он огляделся по сторонам. ГБшных машин вроде не видно. Очевидно, ждут за углом. Надо куда-то сразу мотать, спасать оставшиеся 3 экземпляра. Поеду к Кэрам на дачу, самое безопасное место. Может быть, там и закопать на участке до лучших времен, как это делает Аврелов. Вдруг на 7-м этаже открылось окно, и он увидел на подоконнике тонкую фигуру любимой, о которой забыл из-за тревог с романом. Сгибом руки она подняла над лбом волну медово-пшеничных. Затем поднялась к дальним углам длинная щетка с намотанной тряпкой. Что же это получается? Бытовое обметание паутины, и попка мирно обтянута таким же овероллом, в каком она была в ту ночь, когда ей захотелось усесться на колени к тому, с кем была уже самовольно на «ты». Забыв о романе, он помчался. Лифт, конечно, не работал. Взлетел на двоих, если не считать хвоста. Вбежал на одном дыхании, как будто не болел и одеколонов никогда не пил. «Ах!» — вскричала она, как будто только и ждала, чтобы разыграть мизансцену. Щетка летит в сторону, а уборщица падает в объятия квартиросъемщика. Гаснет свет. «Тише, тише, сумасшедший! В кабинете спит Вероникочка!» Он поднял ее на руки и отнес в безобразно скомканную за эти дни спальню. Пока раздевал и раскладывал ее под собой, не говорил ни слова. «Сначала отдеру ее как следует, отдеру как негодяйку, как подлючку, а потом уж поговорим по-человечески». Она дергалась и шептала привычное и любимое «не щади, не щади», пятками вжималась ему в бока. Потом вдруг разрыдалась примерно так, как он разрыдался на борту Яна Собесского. Стала гладить его по волосам, ухватилась за оба его уха. «Милый, милый, мой любимый кот Ваксилий!» После экстаза, когда успокоились, она взяла с ночного столика открытку с доблестным ракетчиком, борцом за мир. «Представляю, как тебя взбесила эта открытка!» Швырнул ее в корзину для белья. Он покрутил открытку в полнейшем недоумении. «Я первый раз это вижу». «Ты не знаешь, Ралик, без тебя я впал в прострацию». «Я кое-что знаю. Звонила сегодня Анки Р. Славная баба, она мне кое-что рассказала про твою прострацию. Но самое главное — это то, что ты завязал. Самое главное — это то, что я дописал». «Дописал «Вкус огня», представляешь?» «Вау!» — воскликнула она на языке НАТО и запрыгала на постели среди скомканных одеял. «Давай мне рукопись, я сразу начну читать». И тут он хватился. 3 копии нетленного эпоса остались на заднем сиденье «Жигулей». Любой человек может уехать на этой машине. «Нет ключей?» Любому человеку это не помеха. Он соединит проводки, и мотор заведется. Любой человек прочтет роман и пойдет стучать в ГБ.